вопроса выше крыши», – тихо произнес Роберт, допивая чай из пластиковой кружки. Джахара клонила в сон. В животе было тепло и приятно. Стражи наконец-то накормили и дали переодеться в нормальную одежду. Смеркалось, и в палатке, несмотря на два окна, товарищи, сидя на раскладушках, с трудом различали друг друга. Дать керосиновую лампу или какой-нибудь иной источник света им отказались. И вот когда Махмудов начал проваливаться в дремоту, когда он уже шел по тополиной аллее, когда тихо заиграла музыка Шумана, а перед его взором предстала богиня, зовущая в бой, чей-то назойливый голос выдернул его из грез об Асгарде. «А что тут непонятного? Мы в Нью-Мексико». Марик осмотрелся, будто его могли подслушать. «То есть в Нуэво-Мехико. Где-то недалеко от ихнего Нью-Мексиканского, то есть Нуэво-Мехиканского Лас-Вегаса. Послезавтра эти стручки начнут наступление, а через неделю приедут япошки и нас сдадут на опыты. Те, как только узнают, что мы не настоящие кокосаи, порвут нас на свой красно-лучевой флаг. Все просто, надо делать ноги». «Самый умный?» – раздраженно спросил Джахар, у которого сон как рукой сняло. «Что, вот так просто возьмешь и смоешься из центра лагеря, который находится в центре чужого континента? Сейчас окончательно стемнеет и палатку обмотают какой-нибудь сигнализацией. А днем вообще забудь о бегстве». «Ну почему?» – возразил Марик. «Можно свалить послезавтра, когда наступление будет. Можно вообще напроситься на войнушку, сказать типа мы собственной кровью докажем преданность делу реконкисты, а там под шум и гам улизнуть. Скажем, ненавидим проклятых гринго или мормонов, или кто там сейчас в Лас-Вегасе». «Мормоны оккупировали Лас-Вегас штата Невада», – подал голос Роберт. «А этот Лас-Вегас, если не ошибаюсь, под контролем коммуны Лос-Аламос и наемников корпорации». «Да похер кого!» – небрежно бросил Марик в своем обычном стиле универсального пофигизма. «Меня другое волнует. Кажется, скоро мне захочется ссать. А уже ночь. Теперь что, до утра терпеть?» «Ты идиот», – сказал Джахар. «На себя посмотри». «Есть маленькая проблема». Роберт не обратил никакого внимания на перебранку товарищей. «Лично у меня в плече под кожей датчик. Веки вогнали. У вас ведь такие же?» Стражи ответили утвердительно. «А значит, скоро сюда могут нагрянуть гости». В палатке повисла тишина. «Вообще-то Тацумаки должен гасить сигналы», — наконец нарушил молчание Джахар. «А уж тут на базе тем более. Видели, какие тут дисгайзеры по периметру стоят?» «Все верно», — согласился Роберт. «Но на эффективность плазмострела я не стал бы полагаться. Сейчас веки, конечно, потеряли сигнал, но дорогу к лагерю мексиканцев вполне могут проследить». «Ну, пока не нашли», — сказал Марик. «А найдут? Будем». Что должны делать стражи, по мнению Верзера, Джахар так и не узнал, поскольку где-то в отдалении раздался взрыв, а за ним тут же второй. Послышались крики. «Началось». Слова Роберта прозвучали отстранен, будто он говорил о чем-то несущественном, о чем-то таком, что не коснется стражи. Это на миг привело Джахара в оцепенение, но затем странным образом резко взбодрило. Марик уже выскочил из палатки. За ним последовали остальные. «Что у вас за хрень?» — выкрикнул он пробегающему мимо мексиканцу. Тот ничего не ответил, но лишь ускорился. Джахар огляделся, чтобы сориентироваться, и увидел парящие над городком левимаги. Пять черных громад, закрывающих куски звездного летнего неба, бесшумно плыли клином над полыхающим городком. Левимаги, выцепляя прожекторами цели, плевались огнем. Слышались истошные крики. Мексиканцы огрызались автоматной стрельбой, кто-то даже выпалил из гранатомета. Но летающие монстры были защищены силовым полем. Снаряд взорвался раньше времени и лишь обдал пламенем корпус левимага. «Плазмострел!» – осенило Джахара, и он закричал. «К автопарку!» Роберт и Марик сразу же уловили мысль товарища. Северо-восточная часть палаточного городка была еще цела. Там и находились гаражи. Разумеется, веки из-за дисгайзера не могли провести предварительную разведку. Потому они и не рискнули распылять левимаги по всему периметру, ибо одиночку при встрече с Тацумаки некому будет прикрыть. И вторглась авиация корпорации в поселок клином наугад с юго-запада. Освещаемые неполной луной, разрастающимися пожарами и плазменными всполохами, стражи мчались вдоль рядов палаток. Им попадались перепуганные тени, палящие вверх из бесполезных короткоствольных автоматов. Они еще не до конца поняли, что дело их проиграно, а наступление на Лас-Вегас и захват 25-го шоссе отменяется. Но отчаявшиеся люди продолжали сражаться, как дерутся муравьи с лесным зверем, разоряющим их муравейник. Они, подгоняемые страхом и яростью, бросаются на наглого великана, однако челюсти их слишком хрупки и лишь скользят по толстой коже, не причиняя никакого вреда хищнику, который не спеша пожирает насекомых. Стражи, обогнув палатку размером в 1.5 человеческих роста, неожиданно выскочили к автопарку. Он состоял из цепи гаражей, жестяных разногабаритных времянок, прилепленных друг к другу. Из самой большой такой коробки медленно выползала машина, похожая на бронетранспортер с удлиненной башней и стволом. В этот момент сквозь стрельбу, треск горящих палаток и отборную ругань прорвался истошный крик. Джахар обернулся. Он увидел распластавшегося на земле мальчишку лет 12 от роду. Отчаянно суча ногами, он пытался встать, но вновь и вновь заваливался на спину. К нему медленно приближался закованный в черный экзоскелет с опущенным забралом ВЭК. В руке у него был длинный пистолет. Видимо, с леви-магов десантировались полузомби, и один из них каким-то образом уже умудрился подобраться к гаражам. «Не надо!» – закричал мальчишка, выставив вперед руку, как будто так он мог защититься. Джахар метнулся к бронированному громиле, но было поздно. ВЭК выстрелил. Пуля, разорвав почти надвое ладонь, снесла пареньку полголовы. Махмудов был всего в каких-то 6 шагах от проклятого полузомби, когда тот, заметив стража, направил на него оружие. В последний момент Джахар увернулся, споткнувшись о что-то, и полетел кувырком на землю. ВЭК нажал спуск. Грянул выстрел. Промах. Махмудов перевернулся на спину, увидел направленный на него пистолет и понял, что второго шанса эта безмозглая машина для убийства ему не даст. Он напрягся, приготовившись принять порцию смертоносного огня в грудь или в голову, или еще куда-нибудь. Внезапно где-то сбоку сверкнуло, и ВЭК озарился ослепительной вспышкой. Джахара обдал обжигающим ветром, он зажмурился и поднялся, потер глаза, огляделся. В стороне, возле Тацумаки, стоял Хорхита. Тот самый паренек в очках, который вел съемку. В руках он держал одноразовый портативный плазмомет. Сейчас юноша выглядел растерян. Он весь осунулся, сжался. Джахару подумалось, что глаза Хорхито должны быть переполнены страхом, но страж увидел лишь отраженное пламя пожара в линзах. Из одного из гаражей с ревом выкатил джип и остановился напротив Махмудова. «Джо, ты куда пропал? Садись быстрее, сваливаем!» Из водительского окна высунулась голова Марика. Джахар не шевельнулся. Он снова посмотрел в сторону Хорхито. Этот парень только что спас ему жизнь, убив несокрушимого корпа, и тут же превратился в беззащитного юнца. Так бывает. Почему-то здесь, в гибнущем палаточном городке, слишком много юнцов, слишком много женщин, слишком много детей. «И я прикрою вас!» Махмудов кивнул в сторону Тацумаки. «Вы не проедете сквозь левимаги». Марик что-то сказал в ответ, но Джахар уже мчался к плазмострелу. «Тебе ведь напарник нужен!» – крикнул он Хорхито. «Ты не справишься один с этой махиной, ведь так? Кто-то должен рулить, кто-то должен стрелять!» Хорхито медленно поднял глаза на стража. Он не видел собеседника, он смотрел сквозь него. «Они убили папу, убили дядю Антонио, убивают всех!» – прошептал юнец. Джахар хотел сказать, что сейчас не время для горестных размышлений, но вместо этого спросил: «Почему у вас тут дети и женщины?» «Колорадо», — ответил Хорхито. «Колорадо тоже убивают. Это беженцы. Мы их не успели переправить. Везде убивают». «Садись в машину, дружище», — сказал Джахар. «Устроим этим мерзавцам ад». «Убивают», — повторил парень за могильным голосом. «Везде убивают». «Хватит, Хорхе!» Джахар ударил юнца по щеке. «Ты солдат своей страны, а не комок соплей. На кого тебя обучали японцы?» «На стрелка, сеньор. 1.5 года обучения на Окинаве, сеньор!» Скороговоркой произнес парень, пощечина его явно взбодрила. «Я оператор-наводчик. Тогда я буду механиком-водителем», — сказал Джахар. «А ты уж постарайся быть всем остальным. Договорились?» Корхи кивнул. В кабине Махмудов сразу разобрался, что к чему. Быстро проверив рычаг управления коробками передач, подачу топлива и включение батареи, он нажал на кнопку стартера. Сзади послышалось шипение. Корхи в кресле опустился на один уровень с Джахаром. Перед лицом парня вспыхнул голографический экран. «Ты готов, амиго?» – спросил страж, нажимая до отказа педаль сцепления, врубая вторую передачу и отключая тормоза. «Да, сеньор, готов. Я готов». Голос парня был преисполнен решимости, и это радовало. «Тогда вперед!» Джохар отпустил сцепление, одновременно нажав на педаль акселератора. Машина тронулась. Махмудов старался держать Тацумаки в 10-15 метрах позади джипа, в котором ехали Марик и Роберт. Огонь добрался уже и до восточной части городка. Плазмострел ехал медленно, объезжая догорающие палатки. В свете фар кое-где попадались трупы. Живых нигде не было. «Где все?» – удивленно пробормотал Джохар по-русски. Но Хорхе будто понял его и ответил по-испански. «Люди пытаются уйти через северный проход. Там левые маги, видите всполохи?» «Вижу». Джип со стражами ушел резко влево. И Махмудов повернул руль. «Но мы идем на юг, пойдем через другой выход». «Нет, сеньор, нет!» – запротестовал Хорхе. «Я не могу, там убивают. Там женщины. Вы ведь сами сказали, что я солдат своей страны». «Да, говорил, но мы идем на юг, потому что...» «Потому что вы хотите спасти ваших друзей!» Закричал юный мексиканец. «И вам наплевать на всех остальных! Только хрен вам! Я введу код на самоуничтожение!» Джохар остановил Тацумаки, повернул голову в сторону разгорячившегося парня и спокойно, как это только было возможно, произнес. «Ты не прав, Хорхито. Если мы сейчас пойдем на пролом, то в лучшем случае уничтожим один вражеский аппарат. Но ведь чем больше мертвых корпов, тем лучше. На близком расстоянии дисгайзер не будет действовать. Ведь так? Тебя ведь засветит любой диполь, и многих ты тогда спасешь. Но пока мы отъедем, спасать будет некого». «Где здесь включается дисгайзер?» Джохар пошарил взглядом по аппаратуре. «А, вот, нашел. Бери на мушку один из левимагов, стреляй и делаем ходу на юг. Одно удачное попадание, и бойня закончится. Левимаги начнут охоту на нас». «Простите, сеньор». Хорхе схватился за массивный джойстик, уставившись в голографический экран. «Я не подумал об этом». «Да, и скажи мне на всякий случай код самоуничтожения». Джохар вдруг почувствовал, как его накрывает эйфория. Странное чувство, которое только и может возникнуть в минуты смертельной опасности. А то мало ли что, вдруг тебя контузит. А машина не должна достаться врагу. «Эмилиано 1879-1919. Я запомнил». «Цель взята!» – возбужденно закричал парень. «Сеньор, цель взята!» «Так стреляй, а не ори мне по духу». Джохар улыбнулся. Он вдруг узнал себя в юности. Раздался хлопок, и огненный шар помчался во тьму ночи. А секунду спустя мощный взрыв озарил окрестности ярко-зеленым пламенем. На мгновение стало почти так же светло, как днем. Показались контуры туч, померкла луна, исчезли звезды, и четыре левимага, четыре угловатые махины стали отчетливо видны в сиянии адского света. Затрепетали тревожные тени на окрашенных в бледно-фиолетовое холмах. Мир преобразился, одевшись в причудливые фантасмагорические полутона. И сразу же потух, утонул во мраке. «Попал!» – закричал Хорхе. «Сеньор, я попал!» «Следи за экраном», – проговорил Джохар, выжав педаль акселератора. Тацумаки рванулся вперед. Теперь Махмудов мчался напролом, сламывая остовы времянок и сметая догорающие палатки. Плазмострел подпрыгивал, преодолевая препятствия, и свет фонарей то ослеплял ярко-белыми пятнами землю, то устремлялся желтыми лучами в темную высь. «Они исчезли, сеньор!» – закричал Хорхе. «Левимаги исчезли с радара! Пошли на разворот! Два влево, два вправо и исчезли!» «Нормально!» – ответил, не оборачиваясь, Джохар. «Дисгайзеры врубили. Подойдут поближе, мы их обнаружим». «И они нас тоже!» – подумал страж, но вслух предпочел об этом не распространяться. Как только Тацумаки выскользнул на равнинный простор, Джохар остановил машину, погасил фары. Сзади темные громады холмов, впереди ночь и мерцающие звезды. И тишина, будто плазмострел, вырвавшись из ада огня и смерти, оказался в ином мире, параллельной вселенной, где не было места для насилия и суеты, где мрак не казался чем-то зловещим и угнетающим, где царил лишь умиротворяющий покой и желание стать одним из миллиарда далеких небесных светлячков. Однако очарование длилось недолго. Послышался гул мотора. Примерно метрах в 200 от Тацумаки зажглись фонари. Это был джип. Роберт и Марик, дождавшись плазмострел, теперь завели автомобиль и ехали дальше. Но Джохар не собирался следовать за ними. Он уже принял свое собственное решение. «Ждем», — — сказал страж. «Нас защищают холмы. Как только из-за них появятся леви-маги, бьешь прямой наводкой». «Я разверну пушку влево, на северо-запад, сеньор», — сказал Хорхе. «Это самый короткий маршрут для них». «Так и сделай». Джахар принял свое собственное решение. Решение стража. У Роберта, у Марика и у него самого, у каждого из них в плече был микрочип. По этой маленькой штучке человека легко найти в любой точке мира. И леви-маги последуют за теми, кто вырвался из цепких лап корпорации. Товарищам нужно время, чтобы уйти достаточно далеко и вырезать из тела проклятые датчики. И кто-то должен дать им фору. Да и уцелевшим после плазменного огня мексиканцев тоже нужно подарить шанс добраться до своих живыми и невредимыми. «Сеньор!» – послышался взволнованный голос Хорхе. «Кажется, сигнал появился. Как я и думал, с северо-запада». «Сидим тихо», – сказал Джахар. И в ушах у него от чего-то зазвучали грезы Шумана. «Пока мы без движения, нас трудно обнаружить. Они вообще сейчас за джипом полетят. Тут мы их и накроем». Махмудов прикрыл глаза. Он ровно дышал, наслаждаясь звуковой галлюцинацией. А может и не галлюцинацией. Может быть наоборот, все, что его окружает, есть чей-то дурной сон. Сон разума, которому снятся чудовища, пожирающие друг друга. Но вот наступает время пробуждения. И он, Джахар, а вероятно и не Джахар вовсе, а некто безымянный, скоро проснется в палатах Асгарда и будет долго смеяться над нелепыми миражами, в которые погружен этот самый разум. «Сеньор!» – послышался голос Хорхе. «Уже 4 сигнала! 2 с северо-запада, 2 с северо-востока!» «Пора просыпаться!» – сказал Джахар. «Разбуди-ка меня выстрелом, Хархит!» «Как ты там говоришь? Код самоуничтожения?» И Махмудов, войдя в систему безопасности, набрал на бортовом компьютере «Эмилиано 1879-1919». Послышался хлопок, и огненный шарик помчался к цели. Раздался взрыв, осветивший высохшую степь фиолетово-зеленой палитрой. Затем вновь надвинулся мрак, и Тацумаки, дернувшись, помчался вслепую. Джахар не стал включать фары. А где тут находится блок, отвечающий за ПНВ, он не знал. «Так вам, гады!» – обрадовался Хорхе второму попаданию. «Думаю, амиго, 5 минут нам вполне хватит для веселья!» – прокричал страж молодому мексиканцу. «На большее я и не рассчитываю! Больше мы не проживем!» На мониторе начался роковой отчет. 300, 299, 298. Мелькнул плазменный всполох. За ним второй. Леви-маги огрызались. Однако попасть в движущийся на большой скорости плазмострел – включенным дисгайзером оказалось не так уж и просто. «Стреляй на ходу, Хорхе!» Махмудов резко свернул вправо и вовремя, поскольку огненный шар накрыл то место, где должен был оказаться Тацумаки, если бы он продолжил свой путь прямо. «Стреляй на ходу, Хорхе! Мы не можем больше останавливаться!» Плазмострел выплюнул в ночное небо несколько порций пламени. Все мимо. Тацумаки петлял, выделывал немыслимые зигзаги. Плазменные снаряды ложились рядом, обсыпая машину ворохом земли. Мотор, перейдя с тихого шепота на надрывный рев, казалось, вот-вот выпрыгнет из бронированного корпуса. Хорхе кричал что-то злое и полное досады, но продолжал стрелять. Джахар взглянул на монитор. 239, 238, 237. «Зацепил!» – закричал мексиканец. «Зацепил, сеньор! Теперь их осталось только двое!» Махмудову подумалось, что может они еще и выйдут победителями в этой безумной схватке. Еще придется отключать устройство самоуничтожения. Он уже успел обрадоваться своим мыслям, как вдруг яркая вспышка ослепила его. Плазмострел накренился вперед, и Джахар со всего размаха ударился о лобовое стекло.